весь ощерился острыми камнями и скалами, словно в кольце. Похоже, был когда-то вулкан, но затух. И на острове успели вырасти деревья, так покалеченные ветрами, что сразу и породу не определишь. Скалы все в гнездах, птичий базар. На пологой стороне лежбище котиков. «Вы говорили кому про котиков?» — спросил Иннокентий. «Нет, пускай себе живут, как хотят». «А почему теперь сказали?» «Думаю, что нам того острова не миновать». «Где же, по-твоему, искать то течение?» — медленно спросил капитан. «Мне показалось, что Ича недолюбливает почему-то Яланова». «Там, где ищете», — холодно ответил матрос. «Оно зимой отклоняется градусов на 5». «Как я и думал!» — торжествующе воскликнул Иннокентий. Капитан с досадой взглянул на матроса, но более ничего не сказал. «А остров?» — с детским любопытством спросил Миша Нестеров. «По течению на юг», — почему-то грустно ответил Яланов. Так я впервые услышала об этом острове. Странно, что ничего, кроме естественного интереса, я не испытала. Никакого предчувствия. И смотрела я не на матроса Яланова, который рассказывал, а на Иннокентия, который молча слушал. Я ничего не могла с собой поделать. Едва Иннокентий появлялся в пределах видимости, как глаза мои неизменно поворачивались на него, словно магнитная стрелка к северу внутри компаса. Да чего же прекрасное лицо! Голова кружилась, когда я смотрела на него. Другие люди, к моему великому удивлению, ничего подобного не испытывали. Они вообще смотрели на него как-то спокойно и даже могли вовсе не смотреть. А эти неулыбчивые, как и у его сестры, глаза. Никогда не могла понять, была в них скрытая сила или слабость, богатый духовный мир, неповторимая индивидуальность. Но был ли он добр, хотела бы я знать. Этот характер был полон противоречий. Он был красив, и это было для него лишним, раздражало его. Заметно старался он не подчеркнуть, а скорее погасить эту ненужную ему красоту, недостойную умного мужчины. Оттого небрежность в костюме, оттого короткая стрижка. Он явно пытался покрепче загореть, но кожа не поддавалась загару. Обветренное лицо все равно оставалось матовым. «Зато я загорела и обветрилась сверх меры, как цыганка, только глаза посветлели». Обычно, когда у меня выдавался свободный часок для библиотеки, туда заходил наш боцман Харитон. Он любил порыться в книгах, а выбрав, чаще всего Бунина, Тендрякова, Солоухина, усаживался возле моего столика отдохнуть. Работы у него хватало, тем более, что плотничьи работы без него не обходились. На Соль не было хороших плотников. «Интересно, чем же у вас закончится?» — сказал он как-то, когда мы оказались одни. «Не понимаю, о чем ты?» — отозвалась я не совсем искренне. «Врешь!» — резко отрезал Харитон. «Ну что ж, только вернее было бы сказать, что у меня выйдет. Так вот, ничего не выйдет, даже если бы он был свободен. С чего вы взяли, что я кому-то нужна?» Харитон сочувственно посмотрел на меня. «Ты похудела за последнее время. Слишком ты уж высоко его ставишь. Да и он тебя тоже. После вороны Ларисы ты ему как лебедь белый. Оба вы друг друга переоцениваете. Что интересно, все это понимают, даже Валерка Бычок. Не желание посплетничать, а просто видят. Двое на Соль любят друг друга высокой любовью». «Да с чего вы взяли, что оба? Как же? Одна дурочка, может, и любит, и так, что все об этом знают. Да только одна, а не двое».